то обстоятельство, что муж Алены был родным братом убитого им человека, беспокоило капитана Чистухина, кстати сказать, меньше всего. Выстрел в Николая Крысина был его работой, службой, долгом, которому он присягнул, вступая в ряды рабоче-крестьянской милиции, и которому он должен был оставаться верным всю жизнь. Алена ходила уже на седьмом месяце, когда однажды в квартиру Чистухиных Леонид Евдокимович был дома один. Вошел Геннадий. «Разрешите?» — спросил Геннадий с порога. «Входи!» — вздохнув, пригласил хозяин. «Мне нужно поговорить с вами», — сказал Геннадий, садясь за стол. «Слушаю тебя», — нахмурившись, закурил Леонид Евдокимович. «Алене скоро рожать», — сказал Геннадий. «Врачи говорят, что в это время отрицательные эмоции матери сильно действуют на будущего ребенка». «Не специалист», — грустно улыбнулся Чистухин. «Детей у меня нет. Мне хочется выяснить отношения между нами». «Выясняй». «Мне кажется, что вы подозреваете меня в недобрых чувствах к вам». «А есть такие чувства?» «Нет, нету». «А почему?» — спросил Чистухин. «Я же твоего брата убил». «Я хочу, чтобы крысины исчезли из памяти людей». «Слышал я уже однажды такие слова». «От кого?» «От брата твоего, от Николая. Ничего не получилось у него». «У меня получится». «Может быть, пробуй». «Вы верите мне?» «А чего ж не верить?» «Леонид Евдокимович, я могу рассчитывать на ваши хорошие отношения ко мне. Ведь мы все-таки родственники». «На родных сестрах женаты». «Да», — усмехнулся Чистухин, «и эти слова я уже однажды слышал. Может быть, неправильно тогда на них ответил и человека от себя оттолкнул, не в ту сторону направил». «Могу или не могу? Ты помнишь, что у меня младший брат был?» «Помню. А что его так же, как тебя, звали Геннадием?» «Помню. Так вот, Гена, слушай меня внимательно. Можешь рассчитывать на меня всегда, в любое время. У меня есть вина перед тобой. Леонид Евдокимович, нет-нет, ничего не говори сейчас». «У каждого человека есть вина перед кем-нибудь. У твоего брата, может быть, передо мной вина была, а у меня перед тобой. Леонид Евдокимович, ты молодой еще, не все понимаешь, но со временем, думаю, поймешь». Прошло положенное время, и Алена Сигалаева родила сына, Гришу Сигалаева. Был он рыжеволос, ясноглаз, почти никогда не плакал, а только ел, спал и улыбался всем, кто приходил на него смотреть. Костя Сигалаев все свободно от работы время хлопотал около внука, помогал Алене стирать пеленки, бегал в консультацию с маленькими молочными бутылочками, то и дело таскал вверх и вниз по лестнице коляску, в которой сладко спал маленький Гриша. Глядя на мужа, помолодела и Клава, и все никак не могла нарадоваться и наглядеться на Гришу Сигалаева. «Кость, а, Кость!» — говорила иногда и весело, и печально Клава. «Вот и дождались мы рыженького, да ведь только не своего». «Как это не своего?» — кричал Костя. «А чей же он еще? Гляди, нос какой, мой нос, а уши какие, твои уши!» «Ну ладно, ладно!» — недовольно ворчала Алена, забирая сына от чересчур хлопотливых деда и бабки. «Поделили малого между собой, отцу с матерью ничего не оставили». Алена после родов необычайно расцвела. Была она теперь еще красивее, чем раньше. Все в доме Сигалаевых было подчинено ей, молодой матери. И Алена купалась в лучах всеобщего внимания и участия. Свое новое состояние она переживала счастливо и естественно, будто всю жизнь готовилась к нему. Был в нашем подъезде еще один человек, который почти с болезненной страстью относился к сыну Алены и Геннадия Сигалаевых. Человеком этим был капитан милиции Леонид Евдокимович Чистухин. Почти каждое воскресенье с утра он поднимался со своего первого этажа на третий и говорил Косте Сигалаеву: «Пошли, что ли, с Григорием в сквер погуляем?» Алена и Геннадий при участии Клавы обрежали маленького Гришу Сигалаева во множество голубых и розовых одежонок, и надувшийся от важности дед Костя Сигалаев и капитан милиции Леонид Евдокимович Чистухин, держа с двух сторон за руки не по дням, а по часам подраставшего Гришу, торжественно отправлялись в сквер. Они садились на лавочку где-нибудь на самом берегу Хапиловки и закуривали, а Гриша, держась за их руки, ноги, спинку скамейки и все другие удобные для его роста предметы, неутомимо ходил и ходил вокруг них на своих подгибающихся ножках, учась великой науке общения человека с землей. Эх, какая тут свалка 20 лет назад при НЭПе была, вспоминал Костя. Подумать страшно. А какая тут свалка во время барахолки была, усмехнулся капитан Чистухин. Лучшие отбросы общества. Мы с Клавдией тогда вон там в бараках жили. А я вот около этого дерева двух барыг брал однажды. А мы, значит, как сожгли свалку, дома наши строить начали. С отцом твоим строили, царствие ему небесное. Он рассказывал. У меня картинка была, замечательная такая картинка, с гражданской ее привез. И все на ней было уже нарисовано, и дома наши, и сквер этот. А называлась «Деревня будущего», понял? Мы прямо с этой картинки все 6 корпусов и скверик наш и слепили. А вон около той скамейки тетка одна любила прохаживаться поперек себя шире. Я ее на всякий случай в отделение. И по дороге все понял. Приходим в дежурную часть. Я ей и говорю: «А ну, расстегнись!» Она пальто расстегивает, а под ним еще одно и еще третье –